Предупреждение. История является вымыслом. Все совпадения с реальными местами, личностями и фактами случайны. Автор может не разделять мнение главных героев. Глава первая. Прибытие. Я лежал и смотрел в хмурое небо в обрамлении высоких деревьев. Все продолжало раскачиваться и кружиться, внутри мутило. Потихоньку начала нарастать тревога и немного паника, но даже в таком состоянии мозг моментально все сопоставляет и делает выводы. Поняв, во что я одет, рука первым делом поползла к бедру. Надо же, на месте. Попытался вытащить пистолет, но от усилия аж затошнило, и пошли пятна перед глазами. Дышу, стараюсь делать глубокие вдохи и выдохи. Не поворачивая тяжелой из-за каски головы, только взглядом осматриваюсь вокруг. Понимаю, кто может появиться. А еще понимаю, что пистолет мне не поможет, хотя... Броник не дает нормально дышать, собираюсь силами. И переваливаюсь на левый бок, стало немного получше. Достаю пистолет, выщелкиваю магазин, проверяю, есть ли патроны. Надо же, полный? Отлично. Досылаю патрон в патронник и пытаюсь оглядеться. Но все-таки, какого хера? Что происходит? Почему я в снаряге? Ладно, это все потом. Нужно попробовать встать, пока не съели. Несмотря на то, что хотелось очень снять каску, и броник решил этого пока не делать. Собрался с силами, встал на четвереньки, осмотрелся по кругу, никого нет, просто лес мрачный, темный и, слава богу, безлюдный. Пока, по крайней мере. Опа! Ха-ха-ха! Рюкзак мой, рейдовый рюкзак! Отлично! Просто отлично! Стараясь не шуметь, пополз к рюкзаку, сел рядом с ним. Слабость была уже не такой, но все же любое усилие давалось тяжело и тошнило. Что-то вестибулярку мою размотало конкретно, до сих пор звездочки в глазах. Похлопал по рюкзаку, осмотрел карманы. Да, мой, и все на месте. Так, а это что? С того места, где я очнулся, я сначала не заметил, да и сильно сливалось по цвету с листвой. Решил пока не вставать, пополз за находкой. Не может быть. Как? Откуда? В нескольких метрах от меня, присыпанная листвой, лежала винтовка FN Scar HPR. А вот это очень странно, потому что это не моя винтовка. Моя винтовка — это HK-416, которой нигде нет. Я уже все просмотрел. Магазины от нее есть, 4 полных в подсумках на разгрузке, а винтовки нет. Ладно, чуть позже все прочешу, может быть, куда-то дальше отлетело. Первым делом проверил, все ли в порядке, заглянул в патронник, в ствол, пошатал прицел. Не, все нормально. Не разбито, не сломано. Не без волнения выщелкнул магазин и уже по весу понял, что все хорошо. Полный, 20 патронов, калибра 6,5, Кридмур. Выдохнул. Просто камень с души. Это замечательно, но расслабляться не стоит. Уже с винтовкой начал снова оглядываться по сторонам. И слушать. Слушать лес. Пока вроде бы все спокойно, никто не нападает и не пытается меня съесть. Решил все-таки попробовать встать и осмотреться уже нормально. А мысли все крутятся и крутятся. Почему я в снаряге? Ощущение, что меня выдернули с марша. Так как я в полной экипировке. Но я был с Ашкой, HK-416. Это моя винтовка по штату, а FN Scar H — это винтовка снайпера. Ну, не совсем снайпера. но для простоты изложения буду говорить, что снайпера. Я хотел идти на него учиться и пошел бы, но случился несчастный случай. Видимо, ребята, кто закинул меня сюда, каким-то образом считали мои планы и надежды, отобрали мою винтовку, но дали взамен снайперскую. Что тут скажешь, будем считать это повышением. Хотя, конечно, я никакой не снайпер. Так, нахватался по вершкам, книги, да немного полевой практики из разных винтовок. Почему на мне натовское оружие и доспехи? Все просто. Я легионер французского иностранного легиона. Засланный казачок, свой среди чужих. По крайней мере, был им последние годы. Правда, не в активе. Я сидел, пил пиво с испанским хамоном на юге Франции, а потом... Бац, и очнулся тут, причем в полной боевой. И вот что очень странно. Где, собственно говоря, это «тут»? Судя по всему, я на платформе 5, этакое милое местечко. Это, конечно, если я ничего не путаю, и меня закинуло вообще черт знает куда. Но я думаю, в ближайшее время это прояснится. Есть способы это выяснить. Что такое платформа 5? А это дублер земли. Сюда закидывает людей с земли, старой земли. Считается, что она погибнет от вхождения в облако астероидов или что-то типа этого. И вот неведомые экспериментаторы-смотрящие таким образом спасают нашу цивилизацию. Дублер только в природном плане, а людей здесь очень мало. Да... Я не паникую, не истерю. Во-первых, нет склонности к такому. А во-вторых, думаю, что если они мне дали эту винтовку и амуницию, они ничего просто так не делают. А значит, все выдано под определенную задачу. И на Земле я очень часто перечитывал цикл книг про платформу, а также перечитал все фанфики к ней. Вот, получается, и накликал на себя беду. Можно ли попасть в вымышленный писательский мир? Оказывается, можно. Ух уж эти писатели, чтоб им лопнуть. Понапридумывают всякой гадости, а нам расклёбывать. А вообще, это большой плюс, я имею в виду информированность. Ну и снаряга, здесь это большая ценность и большой задел на будущее. Так что помереть с таким бонусом надо просто умудриться. А меж тем помереть тут очень даже легко, поверьте. Этот мир не так прост, как кажется. Ходил от центра десантирования радиально кругами и, к сожалению, своей винтовки так и не нашел. Очень жаль. Чувствую, что штурмовая винтовка очень бы пригодилась. А с этой снайперской оглоблей, если на короткие будет, тяжеловато. Вот представьте, что вы с СВД в ближнем бою. Это неудобно. Вот хорошо, что у Скара приклад складной, в отличие от СВД. Это большой плюс. По лесу ходить будет проще. Да и лес, между прочим, очень интересный. Какой-то уж очень тихий. Хотя нет, вроде бы слышно птиц, но кажется, что звуков должно быть больше. А если так тихо, то что это нам говорит? То, что надо быть тише. Хотя идти в полной снаряге с рейдовым рюкзаком на 80 литров по лесу — это непросто. Еще и с огромной винтовкой. А мне так вдвойне. Я ведь не просто так, не в активе был. Ногу повредил. Ну, как повредил? Она фактически оторвалась там, где щиколотка. Приделали, правда, обратно, но я уже не тот, что раньше. Куча осколков, нервы перерезаны. Но потихоньку восстанавливался. А тут на тебе! В турпоход определили. Иду, отдыхаю периодически. Сначала думал оставить рюкзак и идти относительно налегке, но решил нести все. Слишком уж большая ценность. Помимо запахов леса, уловил запах моря. А вот это уже интересно. Но вот иду я в противоположную от моря сторону. На море мне пока делать нечего. Часы показывают 2 часа дня. Судя по солнцу, примерно столько же и здесь. Тут не жарко, и это радует, так как перебросили меня из какого-то зимнего марша или учений. Вот как такое вообще возможно? Взять человека из настоящего, перекинуть в прошлое, а потом закинуть на платформу. Это в голове не укладывается. Пока думаю об этом, останавливаюсь, приваливаюсь спиной к дереву, смотрю обратно, слушаю лес. Не знаю, какие звери тут водятся. Может быть, тут вовсе кто похуже. Но они не призраки. Услышу, если кто-нибудь сзади плестись начнет. Хотя не факт. Периодически делаю остановки. Чуть позже сделаю привал минут на 20. Ой, что-то нога разболелась. Отвык я тяжести такие таскать. А рейдовый рюкзак на броник — это не очень удобно. Все трет, давит, мешает. Ну ничего, потерплю пока. Не время все это разбирать. Нужно подняться повыше и найти место для привала. Пока шел, много думал, чтобы отвлечься от мучений. На мне ведь еще термобелье надето, помимо всего прочего. Но сейчас переодеваться нежелательно. Нужно выбрать хорошее место, где ставить буду бивуак, и там разом все сделать. Но в то же время не забывал регулярно оглядываться по сторонам и за спину. Лес какой-то не наш, мрачный. Но не бурелом. Идти можно нормально, часто встречаются и хвойные, и широколиственные, в общем, смешанный лес. Я искал ровную площадку, чтобы рядом не было плотных кустов, ну и чтобы все хорошо просматривалось. Палатки у меня нет, просто тент. В итоге место я определил, незаметно не подберешься. Между двух деревьев натянул паракорд и принялся устанавливать лагерь. А до этого с огромным удовольствием скинул рюкзак, каску, снял броник. Как правило, нападение и всякая дрянь случается именно в такой момент, когда броник снимешь или ботинки. Поэтому я снял винтовку с предохранителя, а патрон у меня и так дослан, и в пистолете тоже, и пока занимался делами, оружие было под рукой. Пистолет у меня штатный, Глок 17, пятого поколения, песочного цвета, с черным затвором. Когда все было установлено, снял с себя термуху, переодел футболку и носки, повесил все проветриваться. И было около 4. Итак, давайте сделаем опись имущества, чтобы было понятно, с чем я сюда попал. Вначале то, что на мне. Ушастая каска с чехлом, шапочка, баф, термобелье, боевая рубаха, штаны, берцы, лоба, уставные темно-коричневые. Варбелт, правда, без подсумков. Плитник с дополнительными вставками под плечи, на нем подсумки с магазинами к АШК-416. В гранатном подсумке турникет, в нагрудном дополнительном подсумке маркер, баллистические очки и беруши. На кармане нож, наш стандартный армейский. В кармане блокнот и ручка. На бедре пластиковая кобура, которая крепится к ноге и к ремню. Теперь что в рюкзаке? Все для сна. Спальник теплый, немецкий складывающийся каремат. На мой взгляд, самый удобный. Плюс я таскаю специальный прорезиненный большой коврик, который подкладываю под каремат для термо- и влагоизоляции. И, собственно, сам тент, ну и колышки к нему. Еще в рюкзаке компас, набор для нанесения камуфляжа на лицо. Вот терпеть не могу это делать, потому как очень трудно это смывать, а в лесу так и вообще. Далее всякие мелочи, фонарь налобный легионовский с белым и красным светом, мыло рыльное с набором полезных мелочей внутри, туалетка, салфетки сухие и влажные, набор для чистки оружия, камельбэк на 2 и на 2,5 литра, кстати, почти полный, сменная одежда, трусы, носки, футболки, мешки для мусора. Джет-бойл с газовым баллоном. И коробка с рационом на сутки. Ну, при желании можно и на двое, на трое растянуть. А еще есть пуховичок компактный и непродуваемая куртка Гортекс. все компактное. И дождевичок большой, ну и перчатки. Ах, да, еще скотч и изолента. Кроме этого, декатлоновский компрессионный водонепроницаемый мешок. Вещь незаменимая. Купил его после того, как в одном из ночных маршей попали под дождь. И все вещи, в том числе сменные, промокли. Это было очень жестко. А, да. Также помимо налобного есть нормальный тактический фонарик. И без изоленты мы не ходим. Заматываем оружие, так как HK-416 довольно проблемный. Там самопроизвольно отваливаются детали. Например, можно потерять затыльник приклада или заглушку на рукоятку. Также может отваливаться коллиматор, если постоянно не следить за ним. А кнопка сброса магазина там двусторонняя. Поэтому, когда винтовка плотно прислонена к себе, она может нажаться, и магазин выпадет. Поэтому мы ее заматываем или зажимаем гильзой. Однажды в учебке на ночном марше у меня отвалился затыльник приклада. Мне дали большой камень килограмм на 20, подписали его, и я должен был с ним ходить везде и в душ, и в столовую. Раньше в легионе в качестве наказания давали бревно, и боец с ним повсюду ходил, а в 30-е так вообще в зиндан сажали. Читал в одной книге. Там, кстати, рассказывали про сына Максима Горького, он в легионе служил. В общем, в легионе множество всяческих наказаний до сих пор, но это нормально. Ужинать решил по минимуму, естественно, ничего не греть и вообще фонарем не светить. Соблюдать полную светозвукозапаха маскировку. Уж лучше не рисковать. Чувствую, что ночь мне предстоит беспокойная. Тем временем я сам постоянно прислушивался и принюхивался на предмет запахов дыма или шагов, но все было чисто и тихо. Пока ужинал, прикидывал, как быть ночью и что делать завтра. Пока шел, видел вдалеке горы за макушками деревьев. Было там одно место, когда лес немного проредился. Горы — это важно. Это очень важно. Горы — это стратегический объект. На горы можно подняться, и многое станет ясно. Ну, или более яснее, чем сейчас, по крайней мере. Я снова задумался, а на платформе ли я нахожусь? Откуда вот такая уверенность? Пока это только предположение, но, судя по кульбитам с моей снарягой и оружием, дела закручиваются серьезные. И это не перенос меня в Туапсе или еще куда-то. Помимо прочего, айфон мой на месте, куда ж без него. И связь я, между прочим, первым делом проверил, вообще по нулям. Нет сети! Радио я не слушал, поэтому приложения радио у меня не было. С этим облом. Ладно, будет день, будет пища. Эх, костерок бы развести, но нельзя. Итак, какие планы на завтра? В первую очередь, очень надо, чтобы меня этой ночью не съели, не захватили, ну или еще какой гадости не устроили. Давайте все-таки ориентироваться на то, что это платформа. Мне очень, очень повезло. И с оружием, и со снарягой. Народ тут сыплется по-разному, бывает и в чем мать родила. А бывает и со своим домом или квартирой, но с другой стороны. Если меня так упаковали, значит и опасности соразмерные. А вот этого бы очень не хотелось. Хотя тут и вооруженных жрут, и стреляют только в путь. На платформу, помимо нормальных людей, скидывают и всякую шерсть, которая кошмарит людей и поселения. Их называют раздражители. Основа развития тут — это локалки, локальный ресурс. По территории встречаются различные сооружения, избы, сараи и так далее, набитые всяким добром. Есть продуктовые, строительные, с различным оборудованием, ну и всякое другое. Бывают и оружейные, или с техникой, особо ценные локалки охраняются. Кем? А вот тут несколько вариантов. Если это юга, то в основном махайродами. Это такая доисторическая саблезубая кошка. Если подводные локации, там, конечно же, огромные акулы. Если леса, то межган. Но не простой, а пещерный, вернее, какая-то его разновидность, здоровая такая тварь. Но самый мощный охранник добра на платформе — это гигантский шерстистый носорог. Эласмотерий. Большой, агрессивный зверь. Убить его достаточно трудно. Вот такая занимательная зоология. Говорят, что эти звери несколько искусственные. После того, как их убьешь, новые не появляются. Хотя бывают разные случаи. Нет, конечно, это вопрос дискуссионный. Шанс, что убьют и съедят вас, очень велик. В некоторых случаях даже оружие не помогает. Ведь все зависит от множества факторов. Главное — это куда и с чем вас забрасывают. Бывали случаи, что даже очень опытных людей супермишка ел, пока они в себя приходили. Именно поэтому я на рефлексах старался хотя бы пистолет достать в самом начале. Хотя он вряд ли бы помог, так как по описанию этот пещерник очень тупой. То есть он бы не среагировал на шум. А попадание из 9-миллиметрового ему никакого вреда не причинит. И вот за этими размышлениями настало время, когда начало темнеть. По-прежнему все было тихо и спокойно, но тишина эта обманчивая. Еще в начале своего пути, вернее, на точке сброса, я с помощью компаса наметил два направления. Первое — это на место моего попадания от направления, куда я буду идти. И, собственно, от точки сброса на направление вверх, куда я собирался двигаться. Заодно я отметил саму точку сброса. Отломал большую ветку в виде буквы «Л» и повесил ее на ствол другого дерева, зацепив за ветку на уровень глаз. Хочу потом от этого места пойти вниз, по другим направлениям. Может быть, что-то делаю не так, но уж как умею. В армии нас много учили ходить по компасу, но у меня всегда эта наука туго шла. Ну и за это время уже многое забыл и не практиковался. А еще пока шел, составлял кроки, отмечал какие-то особенности местности, корректировал азимут, наносил градусы, чтобы было четкое понимание своего пути. Уже окончательно стемнело. Все-таки немного подсветил себе красным фонариком. Все подготовил, заднюю стенку завесил дождевиком. Так что если оттуда и полезут, то я услышу. Сбоку аккуратно сложил броник, каску, справа положил заряженную винтовку. Сдвинул ее в ноги. Рядом же под спальник положил пистолет и на выходе положил рюкзак, как бруствер. Хоть какая-то минимальная преграда и защита. В учебке мы в свое время клали винтовку в ноги в спальник, потому что ночью либо капралы, либо просто энтузиасты за ними охотились. Шиком было украсть у спящего винтовку, а потом утром такого потерпевшего наказывали. А потому выработалась привычка всегда держать оружие при себе. Как жаль, что мне не положили наш армейский ночник. Мне бы было бы проще. Намного проще. Ну да ладно, раскатал губежку. Спасибо, что скар дали. А если бы это был пулемет? Ну, наш мини-ми. Вот я бы прикорил таскать его. А я ведь далеко не Рэмбо. Да, недолюбливаю я пулеметы. Я хоть и настрелялся с него, но без особых успехов. Там конкретный опыт нужен и хороший наставник. Настоящую снайперскую болтовку тоже лучше не надо. Не мой уровень. А вот полуавтомат — это то, что надо. Он прощает ошибки. Если промазал, то можно насыпать туда. Хоть как-то да попадешь. Ладно, хорошо. А что делать завтра? Если, конечно, проснусь. Для начала нужно искать локалку, дороги и любое присутствие людей. Буду идти дальше вверх, в предгорье. Там должны быть плато, большие поляны. Так всегда бывает. Возможно, удастся найти ручей или озеро. А если это не платформа? Ведь существует такой феномен, как исчезнувшие люди. Очень много людей пропадает бесследно. Вот куда они все деваются? С такими мыслями я потихоньку уснул. Ночью часто просыпался, вслушивался в лес. Разумеется, спал одетый и обутый. Обувь никогда нельзя снимать в подобных ситуациях. Вдруг придется резко бежать. Один раз я выходил ночью из своего бивуака, смотрел, слушал. Луна была небольшая, и было видно очертания могучего древнего леса, тихого и спокойного. Где-то вдалеке ухала сова, вопила какая-то птица, а вверху светились миллиарды звезд, освещая макушки елей. Возможно, где-то там, в вышине, и есть моя путеводная звезда.